Одетта Холмс, женщина, которой когда-то была Сюзанна, просовывает руку между прутьями решетки, указывает на что-то за спиной Сюзанны и повторяет: «Только ты сама сможешь себя спасти, но путь оружия ведет как к осуждению на вечные муки, так и к спасению души. В конечном итоге разницы нет». Сюзанна поворачивается, чтобы посмотреть, на что указывает палец, и от увиденного ее охватывает ужас. Кровь! Господи, кровь! Лохань, наполненная кровью, а в ней плавает мертвое чудовище. Мертвый ребенок. Нечеловеческий младенец. И это она убила его! «Нет!» — кричит Сюзанна. «Я никогда этого не сделаю! Никогда!» «Тогда стрелок умрет!» — предрекает ужасная женщина, стоящая в коридоре. Ужасная женщина в туфлях Труди Дамаскус. «А темная башня рухнет. И это действительно дискордия!» Сюзанна закрывает глаза. Может она заставить себя упасть в обморок? Может обмороком вытащить себя из этой камеры, из этого жуткого мира? Она может. Проваливается в темноту, и мягкое пиканье электронных устройств. Последним слышит голос Уолтера Кронкайта, который говорит ей, что «Дьем Ингу мертвы, астронавт Алан Шепард мертв, Линдон Джонсон мертв, Ричард Никсон мертв, Элвис Пресли мертв, Рок Хансен мертв, Роланд из Гилеада мертв, Эдди из Нью-Йорка мертв, Джейк из Нью-Йорка мертв, мир мертв, миры, башня падает, миллион вселенных перемешиваются, всему дискордия, всему разрушение». Всему конец.